Слон на цепи. «Не могу», — сказал я ему. «Не могу». «Ты уверен?» — спросил он меня. «Да, больше всего мне бы хотелось сесть напротив нее и рассказать о своих чувствах, но я знаю, что не смогу». Толстяк уселся в позе Будды у одного из этих ужасных синих кресел его кабинета, улыбнулся, посмотрел мне прямо в глаза и, понизив голос, как он это делал всегда, когда хотел, чтобы его внимательно слушали, сказал: «Хочешь, я расскажу тебе». И, не дожидаясь моего согласия, Хорхе начал рассказывать. «Когда я был маленьким, я обожал цирк, и больше всего в цирке мне нравились звери. Особенно мне привлекал слон. Как я потом узнал, любимицы других детей тоже. Во время представления эти огромные дикие животные демонстрировали всем свои необывалый вес, размеры и силу. Но после окончания своего номера и вплоть до момента следующего выхода на сцену, слон всегда сидел на цепи. Один конец, который был привязан к его ноге, а другой – колышку, вбитый в землю. Это была всего лишь маленькая деревяшка, уходившая в землю на несколько сантиметров. И хотя цепь была толстой и прочной, мне казалось очевидным, что такое сильное животное способно вырвать с корнем дерево, могло бы легко выдернуть колышек и убежать. Это до сих пор остается для меня загадкой. Что же его держит? Почему он не убегает? Когда мне было 5 лет или 6, я еще верил в мудрость взрослых. Я задал эти вопросы, не помню, учителю, отцу или дяде. Один из них объяснил мне, что слон не уходит, потому что он ручной. Тогда я задал совсем уж очевидный вопрос. Если он ручной, почему его сажают на цепь? Помню, я не получил ни одного внятного ответа. Со временем я забыл о слоне, о загадке его и о цепи. Вспоминал об этом только в компании других людей, тоже задававших хоть однажды этим вопросом. Несколько лет назад я обнаружил, что, к моему счастью, кто-то достаточно мудрый отыскал разгадку. Цирковой слон не убегает, потому что он с детства был привязан к такому же колышку. Я закрыл глаза и представил себе беззащитного новорожденного слоненка, связанного к колышку. Я уверен, что тогда слоненок дергал и тянул изо всех сил, чтобы освободиться. Но, несмотря на все старания, он ничего не добивался, потому что тогда кол был слишком прочен для него. Я представлял себе, как он вечером валился с ног, а наутро пытался снова и снова, пока в один ужасный для него день он не покорился своей судьбе, признав собственное бессилие. Этот огромный и мощный слон не убегает из цирка, потому что думает, бедняжка, что не может. В его памяти осталось это ощущение собственного бессилия, испытанное им сразу после рождения. И хуже всего, что он больше никогда не ставил под сомнение эти воспоминания. Никогда больше он не пытался применить свою силу. Такова жизнь, Дамиан. Мы все немного похожи на слона из цирка. В этом мире мы привязаны к сотням колышкам, ограничивающих нашу свободу. Мы живем, полагая, что не можем делать множество вещей, просто потому, что однажды, уже давно, когда мы были маленькими, мы пытались сделать и не смогли. Тогда мы поступили, как этот слон. Мы занесли в свою память следующую установку: «Не мог, не могу и не смогу никогда». Мы выросли с этой установкой, которую сами себе и дали, и поэтому больше ни разу не пытались выдернуть колышек. Иногда, слыша звон цепи, мы бросаем взгляд на колышек и думаем: не могу, не смогу никогда». Хорхе сделал долгую паузу, потом подошел ко мне, сел на пол напротив и продолжил: «Вот что с тобой происходит, Дэми. Над тобой давлеет память о Дамиане, которого уже нет, который не смог. Единственный способ узнать, сможешь ли ты добиться чего-то, это сделать новую попытку, вложив в нее всю душу, всю свою душу».